натащавшего от поста святителя. До балка надо было подниматься наверх метров 300. И мы шли по этой тропе, навьюченные рюкзаками и спальными мешками, а по бокам носился ошалевший от изобилия людей пес, которого звали Боцман. Кроме Боцмана, из четвероногих на острове, как нам сообщили, были два зайца, видно, попавших сюда по льду, да так и оставшихся на лето. Женя Максимов все хотел нам их показать, но зайцы стеснялись незнакомых людей и шума и прятались в камнях. С вершины острова хорошо было видно нашу дальнейшую дорогу, отсвечивающую краснотой впадину губы Нольды и синее марево равнинного берега, который тянется уже почти до мыса Биллингса. Этот отмелый берег был хуже всего на нашем пути, так как, если верить карте, метровая глубина начиналась километров 2 от берега, и тянулось это мелководье километров на 70, а то и больше. Беда, если на таком участке застанет шторм на фанерной шлюпке. Я сравнил его с мелями Нижнеколымской низменности, где приходилось раньше бывать, и подумал, что мели всю жизнь преследовали Шалаурова, и как-то не довелось ему плавать мимо красивых айсбергов, крутых мысов, которым можно давать имена родных, близких, начальства, а может, просто как подскажет совесть и вкус. Наутро был ясный штилевой день, и надо было плыть и плыть дальше, но неодолимая лень и неподвижность сковали нас. В балке жарко горела печка. На печке шипела и брызгала маслом огромная семейная сковородка. Боцман дремотно поглядывал от порога. Куда отсюда было уезжать? Тем более, что был предлог. Жене Максимову не нравился стук нашего мотора, и с утра он хотел его посмотреть. В углу размещалась радиостанция. Гешка то и дело отрывался от печки, поглядывал на часы и выстукивал что-то в эфир. «Все ледовики сегодня в воздухе, погоду запрашивают», — объяснил он. Гудела печка, дремотно басил умформер, и Гешкин ключ выстукивал четкую дробь далеким самолетом ледовой разведки. В тех самолетах кожаными идолами сидели пилоты, и гидрограф сидел с бланковками на коленях. А внизу был лед, лед и лед, или разводья, которые с воздуха кажутся черными. Мы лежали на койках, разморенные теплом, усталостью и мамонтовой дозой колбасного фарша с макаронами. Я думал о многом другом, но вспоминал и пилотов, и лед внизу, потому что такое забыть невозможно. 10. Осматривая лодку, Женя Максимов обнаружил, что мы где-то ухитрились обломить одну лопасть у винта. Ничего не оставалось делать, как отпилить симметричную лопасть, чтобы винт не бил. К вечеру погода стала нехороша, да и мотор лежал в керосине, разобранный на сложные части, и собрать их воедино удалось только к вечеру на другой день. Мы не сетовали на эту задержку, так как плыть с исправным мотором, в надежность которого веришь, как-то спокойнее. Оба мы ни черта в моторах не понимали, а до ближайших людей, которые с тем мотором смогут помочь, оставалось 150 километров. Но пришел день, и надо было все-таки плыть. Все жители острова вышли нас проводить на берег. Даже зайцы выглянули из-за камней. Боцман было погнался за ними,